Игорь Александрович Шингальц, попрыгун, часть первая, приключения Слопома, пролог. Майор Шильгин, начальник отдела криминальной полиции городачья, был далеко не дурак, и когда кто-то его недооценивал, воспринимая как человека грубого и недалекого, он не обижался. Зачем обижаться на мертвецов? Нет, майор действовал иначе. Он дотошно собирал материалы, стараясь изучить клиента целиком, каким не знали того ни близкие, ни родные, да и сам клиент не всегда осознавал себя настолько глубоко, насколько узнавал его Шильгин. И свой отдел майор подбирал по принципу: лучше верный и надежный, чем стукач, тупица и провокатор. Казалось бы, а кто думает иначе? Но тут надо понимать, что хотеть – это одно, а вот устроить, чтобы все получилось именно по-твоему, это совсем иное, это талант, и Шильгин обладал им в полной степени. И все было хорошо до того случая с бандой Калины. Да, банду они обезвредили, рапорты написали, к наградам будут представлены, уважение коллег обеспечено, но грыз майора червь сомнений. Что-то разладилось в отделе после захвата банды. Когда же это чувство пришло, он вспоминал недолго, легко восстановив последовательность событий. На следующий же день после утреннего разбора полетов Шильгин отправился улаживать дела с отделом внутренних расследований. Ранение в ногу одного из членов банды привело к внезапной смерти задержанного, а это было очень плохо. Но инцидент удалось замять за весьма значительную сумму. Впрочем, ему не было жаль денег, их легко можно было заработать, лишь бы вонючие внутрики держали свои носы подальше от его отдела. На утряску вопросов ушло около суток, а когда он возвратился в отдел, то с удивлением обнаружил, что его группа в полном составе отсутствует. Да, оказывается, в жизни бывает и такое, весь отдел пропал из здания в неизвестном направлении, на звонки ребята не отвечают, и никого вокруг это совершенно не интересует. Дежурный лишь пожал плечами, мол, по делам убыли. Но в том-то и проблема, что дел никаких не было. Чтобы весь отдел сорвался с места и пропал на целый день без согласования с шефом, этого и в кошмарах не представить. Однако факт есть факт. Шильгин остался в отделе один-одинешенек. И, признаться, на секунду струхнул. Каким образом объяснить все вышестоящему начальству? Почему сразу не доложил, не написал рапорт? Да ну, чушь это, писать рапорт о пропаже оперативных сотрудников, когда не прошло и суток, забухали где-нибудь, надеясь, что Шильгин будет валандаться со своими проблемами гораздо дольше, чем получилось, вот и весь сказ. Но Шильгин хорошо знал своих подчиненных, на них это было совершенно не похоже. Запить-то они могли, но так, чтобы не отвечать на звонки шефа, нонсенс. Нужно было срочно искать крайних, чтобы свалить вину на них, как это принято в современной действительности. Вот только, сколько ни звонил майор, никто не брал трубку, никто не появлялся в своих квартирах, Шильгин несколько раз проверил адреса, никто не возвращался в отдел. Они появились на следующее утро на летучке в полном составе, как ни в чем не бывало. Ни один и словом не обмолвился о вчерашнем прогуле, и удивленный майор тоже промолчал. Все-таки устроили пьянку, но странное дело, перегаром не пахло, как бы Шильгин не принюхивался. Он поведал об оперативной обстановке в городе, замечая, что его подчиненных это не особо интересует. Раньше они хватали информацию жадно, сейчас же все словно бы погрузились в собственные мысли, а майор их только отвлекал своими разговорами. «Инцидент с ранением исчерпан, к нашему отделу претензий нет», — сообщил он напоследок, надеясь, что эта новость хоть как-то их растормошит. «Мы и не сомневались в ваших талантах», — шеф ответил Максимов, исчерпав на этом тему диалога. Он внезапно стал лидером отдела, и лицо у него при этом было столь серьезным, что так и хотелось по нему ударить. Так с тех пор и пошло. С виду отдел, как и прежде, работал в ударном темпе, практически без нареканий. На самом же деле многое изменилось. Шильгин словно бы общался совсем с другими людьми. Тех прежних Егорова, Лурье, Гранина, Максимова уже не существовало. Эти новые стали чрезвычайно серьезными, правильными. Они перестали приносить деньги, вот что главное. В один прекрасный день делегация из двух представителей отдела, Максимова, этот везде без мыла пролезет, и Лурье, а вот это уже было серьезным знаком для майора, постучались в кабинет к Шильгину и, дождавшись приглашения войти, с порога заявили, что в ближайшее время ни в каких сомнительных затеях участвовать не намерены, что им якобы хватило головной боли от проблем с умершим членом банды Калины, и они решили повременить с не совсем законными операциями. Так они и заявили, не совсем законными. Что же с ними произошло в тот день? Шульгин чувствовал взаимосвязь. Он был опытный опер, настоящий профи, но давить не стал. Зачем? Само собой все разрешится и прояснится. Прошло 3 месяца. Майор наблюдал за своим же отделом, как обычно, собирал информацию о бандах и копил факты. Все бы ничего, если бы против системы взбунтовался только один человек, пусть тот же Максимов. В нем Шульгин никогда не был до конца уверен, но весь отряд разом, невероятно. Он фиксировал в памяти все, что казалось ему стоящим внимания. Частые отлучки членов отдела, их таинственные разговоры, тут же прекращающиеся, если рядом оказывался кто-то чужой. У Максимова появилась сожительница. Любопытно. Майор попытался копнуть, но никакой информации о личности девицы не нашлось ни в одной базе данных. Ее словно и вовсе официально не существовало. Вот так дела. Вокруг отдела начал крутиться некий чиж. Его заметили уже несколько раз то с Максимовым, то с Лурье, то с Егоровым. Внештатный агент, но не у всего же отдела разом, так не бывает. К счастью, на гражданина Чижа, он же Чижов, данные нашлись, да какие и привлекался, и злоупотреблял, и на особом контроле. Все любопытнее и любопытнее. Допустим, Чижа он может прижать в любой момент, и тот расколется как пить дать. Но этим майор лишь подтвердит свои подозрения. А если Чиж обладает неполной информацией, что вполне вероятно, то Шульгин уйдет ни с чем. Ему казалось, что отдел затевал нечто грандиозное, или уже погряз в масштабных проблемах, или и то и другое одновременно. Вся эта компашка вызывала у него приступы раздражения. Разогнать бы их к чертям да набрать нормальных ребят, горячих да денег и карьеры. А эти словно скисли на полдороге, что-то в них безнадежно сломалось. Они оказались совершенно непригодны для серьезных дел в том старом значении, что майор использовал прежде. Какое-то время Шульгин действовал в одиночку, и кое-какие деньги на этом сумел поднять, но без поддержки бригады за спиной в авантюры он не лез, а пробавляться по мелочи не хотел. Так что пришлось все дела временно приостановить, что мгновенно сказалось на прибыли. Но майор знал точно, рано или поздно ситуация разрешится. Бесконечно это тянуться не могло, и наконец-то ночь настала. Атака на Горводоканал, яд, попавший в городскую систему водоснабжения, бойня, устроенная отделом, все это стало завершающей точкой. Из самого утра майор решительным образом собирался отобрать удостоверение и табельное у всей группы, невиданное дело. Но этим планам сбыться было не суждено. Утро преподнесло совершенно жуткие сюрпризы, к которым Шульгин не был готов. Сам он чудесным образом сопоставил яд и систему водоснабжения, поэтому воду не только не пил с ночи, но даже не умывался. Поэтому остался целый невредим с утра, когда по двору начали бродить сначала единичные отравившиеся, а потом и толпы обезумевших людей. Все это попахивало международным терроризмом, и его люди каким-то образом оказались завязаны в этом деле по уши. Шульгин не сомневался поначалу, что сверху быстро во всем разберутся, введут в город войска, переловит отравившихся и обстановка нормализуется. Но часы шли, а ситуация на улице только ухудшалась. Майор нервно слонялся по собственной квартире, решая, как поступить. Внезапно взгляд его упал на синий портфель, сиротливо валявшийся в углу прихожей. Шульгин совершенно позабыл об этом трофее, не посчитав его содержимое особо ценным. В ту ночь он лишь краем глаза глянул, что внутри, но ни бумаги, ни странный металлический параллелепипед его не заинтересовали, и он бросил портфель в прихожей, да так и забыл о его существовании. Сейчас же ему в голову ударила мысль, все началось с той ночи, когда они брали банду Калины, и портфель, он тоже оттуда, из прихваченного калиновцами награбленного добра. Ограбили они людей серьезных, один из которых, кстати, и навел в итоге Шульгина на банду. У майора тогда сомнений не возникло. Деловой со странными желтыми глазами нанял их отдел, чтобы отомстить за ограбление самым доступным способом. Но теперь Шульгин уже сомневался, что все обстояло так просто. Уж не за портфелем ли охотился наведший его на след банды человек, а что, все могло быть. Сейчас-то майор припомнил, что после той ночи ему несколько раз звонили. Человек на другом конце провода требовал вернуть то, что было изъято по ошибке. Но Шульгин, совершенно забывший про портфель, просто послал звонившего на 3 известные буквы, и вскоре звонки прекратились. Что, если тогда речь шла именно о портфеле? Ведь больше они ничего не взяли из того дома, разве что деньги, но кто будет требовать вернуть деньги? Ерунда. А вот портфель. И, несмотря на уличный хаос, Шульгин занялся изучением содержимого синего портфеля. Внутри оказалось столько всего интересного, что майор забыл про конец света за окном. В портфеле хранились ответы. Глава 1. Нет, так я не играю. Два немигающих вертикальных зеленых зрачка смотрели на меня, проникая взглядом, казалось, в самую мою сущность. Я выдерживал это противостояние несколько секунд и обмяк, уйдя в спасительный туман забытья. Как часто ожидания обманывают нас, а реальность оказывается совсем иной, даже близко не похожей на представление о ней. Казалось бы, за свою насыщенную событиями и людьми жизнь я должен был давно научиться никому не доверять. Однако каждый раз, как последний простофиля, попадался на одну и ту же удочку, верил сказанному, тем более оно произносилось с честным выражением лица. И вот опять, что я представлял себе, когда согласился на второй прыжок в прошлое. Мрачные картины молодого, яростного мира, в котором схлестнулись в смертельном поединке наши враги. Толпы хищных ящеров, в моем воображении это были динозавры, может быть, чуть меньше тех, которые огромными статуями возвышаются в музеях естествознания, но все же которые спят и видят, как бы избавиться от угрозы собственной гибели и захватить мою планету там, в далеком будущем. Им противостоят хитрые желтоглазые айвы, внешне более похожие на людей, но все же не люди, а враги, как и все здесь, в прошлом. И все это происходит в гнетущих декорациях погибающего мира. Я ожидал увидеть что угодно и кого угодно, но вот чего я совершенно не ожидал, когда, наконец, очнулся во второй раз, так это обычной комнаты с игривым розовым потолком, обставленной вполне стандартной мебелью. Стол, пара крепких стульев, комод в углу, на нем нечто вроде старого лампового телевизора да узкая кровать, на которой я и лежал. Ладно, кровать, стол и прочее, даже телевизор, я все мог понять, инженерный разум отвечает нуждам живого организма, и вещи, произведенные разными, но находящимися примерно на одном интеллектуальном уровне развития разумными видами, могут быть схожи до мелочей. Но бутылка коньяка со знакомой этикеткой на пузатом боку, стоявшая на столе, уже никак не укладывалась в эту теорию. Рядом с бутылкой находился самый обычный коньячный бокал. «Выпейте, уважаемый, этот ваш коньяк – напиток богов. Стресс снимает в один момент». Я повернулся на голос. Кровать знакомо скрипнула пружинами. В дверях стоял невысокий, 1,20 м с кепкой Ильича, ящер с бумажным свертком в руках и улыбался мне широко раскрытым ртом с двойными рядами зубов. Одет он был любопытно. Черные штаны, черный же блестящий плащ с семилучевыми звездами на погонах. Несмотря на невзрачный рост и субтильное телосложение, от него исходила волна силы и глубочайшей уверенности в собственной значимости. Это чувствовалось сразу, уж всякого рода начальников я узнавал с первого взгляда, есть в них некая барственность, в ком-то приобретенная, напускная, а в ком-то естественная, воспитанная несколькими поколениями состоятельных предков, владельцев заводов, фабрик, пароходов. Так вот, этот товарищ принадлежал именно к последним, а взгляд его зеленых глаз, которые я увидел, едва сюда переместившись, завораживал, заставляя подчиняться. Я сам не заметил, как, несмотря на абсурдность ситуации, встал с кровати и шагнул к столу, выполняя его пожелание, а по сути, приказ. Мир вокруг показался слегка непривычным, словно бы во мне что-то изменилось, а тут, кстати, и зеркало на стене подвернулось. Я глянул в него, закрыл глаза, дошагал до стола, налил полный бокал напитка, залпом выпил, почувствовав, как жидкость прошла по организму и ухнула куда-то огненным комком вглубь желудка, затем выждал с минуту, ощутив, как мысли потекли более связно, и только после этого вернулся к зеркалу и рискнул еще раз в него посмотреть. Отражение не изменилось. На меня уставилась почти точная копия начальственного типа, который так и торчал в дверях, только одетая в серый балахон. Такие же узкие плечи, бугристая темно-коричневая голова, покрытая неким подобием лишайника, только вот рост. Если ящер, предложивший мне коньяк, был невелик, то я казался настоящим гигантом. Я рискнул приоткрыть рот. Пожалуйста, зубки как на заказ, любой стоматолог удавился бы, увидев подобный фронт работ. К счастью, рук и ног по две штуки, вот только пальцев на руках по четыре, но подобие большого, хватательного присутствует. Более подробный осмотр не позволяло совершить обстановкой присутствие терпеливо ожидающего ящера, который, наконец, перестал пялиться на меня, сел на свободный стул, сверток положил на стол, достал из кармана небольшую коробочку, вытащил оттуда спрессованный кусок какой-то бурой травы и, закинув его в свою жуткую пасть, принялся с видимым удовольствием жевать. «Не желаете?» – предложил он. «Это наше местное средство для снятия стрессов, и, кстати, для вашего нового тела оно гораздо привычней». «Спасибо, в другой раз», – ответил я и только тут понял, что говорю не на русском. Да и мирно жующий травяной наркотик ящер-коротышка тоже обращался ко мне на совершенно незнакомом языке, который, как ни странно, я прекрасно понимал. «Ну, как хотите. Впрочем, оно и к лучшему. Привыкание вызывает, знаете ли, кто вы?» «Ох, извините, совершенно забыл представиться. Я, ваш контакт в Радании. Можете звать меня просто, гражданин Груша. Только приключений Чиполлино мне не доставало. Гражданин Груша, это вам не шутка. Еще графин Вишен не хватало для полного комплекта. Конспираторы хреновы. А вас здесь зовут курьер второго ранга Слопом. И не смейтесь, это очень распространенное имя. Вот чего я сейчас совершенно не собирался делать, так это смеяться. Слопом так Слопом, хоть слонопотом. Прямо мир детских сказок. Сейчас Карлсон в дверь зайдет и потребует свое варенье. Мне не важно, как звали вас там, откуда вы пришли. Не важно, как вы выглядите на самом деле. Раз Валет прислал именно вас, значит, вы подходите наилучшим образом. Я давненько дожидаюсь вашего появления, даже беспокоиться начал. Если вдруг объект переведут в другое место, наши шансы резко снизятся. Он все говорил и говорил, не давая мне вставить в этот нескончаемый монолог слова, а я глядел на него, и постепенно мысли в моей голове странным образом упорядочились. Бокал как раз опустел во второй раз, и я решил, что на этом пока хватит. Времени на подготовку будет немного. Тут должен сыграть фактор новизны. Только на это основная ставка, но все же совсем неподготовленным вы не пойдете. Так, стоп, наконец прервал я Грушу. Да уж, более неподходящего имени для карликового ящера и представить было сложно. У меня вопросы, и пока вы на них не ответите, диалога у нас не получится. Слушаю, слушаю. Ящер совершенно по-человечески положил ногу на ногу и, прищурившись, уставился на меня. Глаза его не моргали. Совершенно. Вы, Трогдон, конечно, друг мой, и ты тоже. По крайней мере, на время выполнения возложенной на тебя миссии. В этом замечательном теле заложены большие возможности. Оно уникально в своем роде, но об этом позже. Но ведь меня послал Валет. Ты хочешь сказать, Айв, растянул в жутком оскале пасть Груша. А Трогдон и Айвы, враги навек, так, что ли? Типа того, растерянно кивнул я, мало что понимая в ситуации. На самом деле все не совсем так, как ты себе представляешь. Когда наши цивилизации повстречались, а случилось это не вчера, сам понимаешь, то альтернативы было лишь две – война или мир. Сначала обе стороны выбрали первое. Уровень нашего технического прогресса непрестанно рос, количество убитых из той и с другой стороны достигло критической отметки, и, наконец, был заключен временный мир, точнее, перемирие, которое длится вот уже второе столетие. Поэтому неудивительно, что наши расы, если и не примирились до конца, то, по крайней мере, научились жить рядом. У Айвов есть наши консульства, у нас их представительство. А где есть общие интересы, там есть и заинтересованные лица. То есть вы с Валетом состоите в альянсе? Скорее, мои наниматели состоят во временных отношениях с его хозяевами. И мы играем честно друг с другом, иначе невозможно противостоять врагам. В наше время уже не важно, с какой стороны гор ты сам, а важно, с кем вместе идешь наверх. И тут политика. Всегда во всем виновата политика. Нигде от нее нет покоя. Вообще, давай так. Для начала ты проходишь курс гипноподготовки, а потом, если у тебя еще будут вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Гипноподготовка? Совершенно верно. Именно так ты обучился языку. После переноса ты увидел меня и сразу потерял сознание, и я решил, что это даже неплохо, поэтому вколол тебе снотворное, подключил гипноизлучатель и оставил в покое до утра. За это время ты освоил три основных диалекта трогдонской речи и все пять айвовской, так что теперь не пропадешь. Этим же методом я обучу тебя самым основным правилам выживания в нашем мире. Пойдет? Я кивнул. Вот и славно. Груша достал из кармана коробочку с ладонь величиной и две присоски. Расположи одну вот здесь на лбу, вторую сбоку. Как будешь готов, жми этот выступ, и процесс начнется. Хорошо, оставляю тебя до завтра, тут еда. Он указал на бумажный сверток, лежащий на столе. Туалет тебе так скоро не понадобится, У нас несколько иная физиология. До встречи. После этих слов Груша покинул комнату, щелкнул замок. Кажется, я пленник. Что ж, надеюсь, это ненадолго. Жаль, окон в комнате с розовым потолком не имелось. Взглянуть бы на этот мир хотя бы одним глазком. Я обошел комнату, проверил дверь, как я и думал, заперто. Открыл все ящики комода, пусто. Устройство, напоминающее телевизор, мне не удалось включить, хотя я обследовал его со всех сторон, но ни кнопок, ни выступов на его поверхности не нашел. Также отсутствовал электрический кабель, но, может быть, местная техника функционирует на иных принципах. Что ж, это не столь важно. Между делом я прикончил бутылку коньяка, удивившись, что голова осталась достаточно ясной. Да, пора вновь посмотреть, кем я стал. Я подошел к зеркалу и скинул с себя мешковатый балахон, оставшись, как говорится, в чем мать родила. Только вот моя мать была бы крайне удивлена, увидев это. Начать с того, что мое новое тело, несмотря на узкие плечи и короткие руки, казалось стальным на ощупь. Его сплошь покрывали короткие 5-сантиметровые чешуйки, под которыми ощутимо играли мощные мышцы. Ноги так и пружинили, когда я переходил с места на место. Хотелось куда-то немедленно побежать или хотя бы попрыгать на месте. Тело требовало физических нагрузок, оно было к ним привычно. Пальцев на ногах я насчитал по 3 на каждый, а колени, как я обнаружил, могли сгибаться в обе стороны, но это требовало некоторой сноровки. Я сжал пустую бутылку из-под коньяка, и она тут же лопнула, а я даже не поранился. Да, силы мне теперь не занимать, а вот органов размножения я не нашел, как не искал. То ли их так хорошо запрятала мать природа, то ли этому форме телу просто не полагались. Ведь, и я не забывал об этом ни на секунду, тело это создали искусственно, специально для меня, как тела Алиева, Греви и прочих тропганов там, в моем времени. Ну что, пора заняться самообучением. Как там объяснял Груша, одну липучку прицепить на лоб, вторую, сбоку и нажать аккуратно. Я на всякий случай уселся на кровати, как оказалось, правильно сделал. Как только я произвел все нужные манипуляции, комната погрузилась во тьму, остался лишь уже надоевший мне розовый потолок, который вскоре, как мне стало казаться, занял все пространство вокруг. К красно-розовым оттенкам добавились синие, зеленые, фиолетовые цвета, целая радуга плясала перед глазами, и это мельтешение вызвало у меня настоящий эпилептический припадок. Я уже решил, что мне конец, но припадок сам собой унялся, мышцы перестали конвульсивно сжиматься, а я остался жив и даже вполне здоров, по крайней мере, зрение вернулось сразу, и передо мной вновь во всей своей красе предстал розовый потолок. И, что, на этом все, сеанс окончен, никаких новых знаний я не обнаружил, что-то не сработало, или надо еще раз запустить прибор. Я вновь нажал на выступы, но ничего не произошло, хм, я нажал еще раз и еще, без изменений. Странно, Груша обещал, что знания появятся, а раз этого не случилось, то вся операция под угрозой срыва. Задумавшись, я начал ходить по комнате, а потом замер перед визором, прищелкнул особым образом пальцами, и на экране замельтешила мутная картинка. Десяток ящеров ожесточенно грызли своего сородича. Шла трансляция местных политических дебатов. Точнее, от дебатов здесь присутствовало немного, был выявленный оппонент-диссидент, вся вина которого заключалась в неосторожно и не вовремя высказанной фразе, а остальные – представители правящей партии, которые проясняли для отступника политически верную картину мира, безжалостно отрывая от его тела кусок за куском. Наконец бедняга дернулся в последней судороге и замер, бездыханный, на песке арены. Трибуны взревели. В тот же миг на арене появился малютка-ящер с бурой мордой, который удостоверился в смерти поверженного, махнул короткой рукой, и 3 помощника уволокли останки в неизвестном направлении. У нас бы ввести такие порядки. Как видите, он осознал перед смертью ошибочность своего пути. Звук из визора доносился глухой, еле внятный, но тем не менее слова я разбирал и даже понимал, о чем идет речь. На подобных примерах власть выигрывала сразу несколько ставок, давала толпе развлечение, в котором нуждается любое общество, избавлялась от оппозиционеров, телами которых кормили тропсеров, чудовищных существ, а также доказывала подданным собственную правоту, мол, кто победил, тот и прав. А то, что 10-1, так это нюансы, на которые политически подкованный тропган не обратит внимания, а неподкованный имеет все шансы сам очутиться на арене. На сегодня трансляция закончена. В обычное время правитель произнесет речь. Не пропустите. Я щелчком пальцев отключил визор. Все-таки это случилось. Груша оказался прав. Я прошел обучение, только вот знания местных реалий всплывали не единовременно, а постепенно, по мере необходимости. Наверное, в этом даже есть свой плюс. Огромный поток информации, выплеснутый разом, мог бы свести с ума любого. Но только вот как мне оперировать новыми данными по собственному желанию, я улегся на кровать. Коньяк бы сейчас не помешал, но второй бутылки я не нашел. Кстати, есть же сверток с продуктами. Почему бы не перекусить, подкрепив силы? Сверток так и валялся на столе, там, где его оставил Груша. Я развернул бумагу. Так, что тут у нас? Кусок мяса неизвестного происхождения, весом килограмма на 3, от которого приятно пахло чем-то приторно-сладким, травяной кубик, подобный тому, что жевал Груша, мягкая фляга с жидкостью, пара крупных плодов фруктового дерева, коих прежде видеть мне не доводилось, вот и весь набор. Что ж, лучше, чем ничего. Я начал с мяса. Вкус оказался как у подкопченной курицы, только само мясо пожестче, но мои новые зубки спокойно с ним справились. Я и не заметил, как сожрал весь кусок и смачно отрыгнул. Так, теперь десерт. Вкусовой аналог фруктам я подобрать так и не смог. Совершенно особенные, сочные, кисловатые, с крупной косточкой. Я умял их быстро, непроизвольно облизнувшись, когда доел последний. С травяным наркотиком я решил повременить. Мало ли, какое действие он оказывает. Кстати, удивительное дело, ведь и греве, и олиев, и прочие известные мне троганы никогда ничего не ели в своих телах формах в моем времени, и при экстренной переноске сознания их тела всего лишь сдувались, как старый футбольный мяч, ничего не оставляя для исследования. Это же тело ящера требует питания, значит ли, что оно более, как бы это сказать, вещественное, более настоящее? А если это так, то не возникнет ли проблем с возвращением домой? Нет, и троганам, и айвам, никому доверять нельзя. Раз уж попал в переплет, нужно держаться настороже, ведя только свою игру и не позволяя использовать меня в темную. Внезапно захотелось спать. Я прилег на кровать и мгновенно провалился в глубокий сон без сновидений, а когда проснулся, то увидел, что коробочка гипноизлучателя подмигивает мне красным огоньком. Второй тайм, я вновь присоединил присоски, и на этот раз прибор заработал. Вновь цвета захватили пространство вокруг. Я потерял ощущение времени, что-то происходило со мной. Мысли, образы, слова, все смешалось. Я не мог вычленить из этой мешанины ничего конкретного, а потом так же внезапно все кончилось. Коробочка перестала подавать признаки жизни, я положил ее на стол. Снова захотелось есть, но припасы кончились. Включить визор, а что нового там покажут? Правительственный канал никогда не расскажет правды, любыми средствами стараясь скрыть факты, противоречащие официальной позиции. В этом троганский мир ничуть не отличался от моего собственного, разве что оппозицию у нас еще открыто не сжирали на площадях. Спать не хотелось, прибор не включался, я подошел к двери и подергал непривычной формы, вытянутую ручку. Заперто, как и прежде, на моей левой руке или лапе, я даже не знал, как теперь правильно называть собственную конечность, на самом маленьком пальце имелся длинный и острый коготь. До этого момента я не обращал на него внимания, а тут вдруг поднес руку к замку и без особых проблем за несколько секунд вскрыл его когтем, как отмычкой. Путь был свободен, я тронул ручку, дверь открылась. Передо мной вдаль тянулся слабо освещенный коридор. Справа я увидел еще 3 запертые двери, но меня больше интересовала широкая дверь в конце коридора. Крадучись, стараясь не шуметь, я добрался до той самой двери и взломал еще один замок. Мое большое тело оказалось на редкость послушным и с легкостью выполняло все команды. Я чувствовал, что мышцы, как и прежде, готовы к физическим нагрузкам и даже требуют их, что телу привычное испытание, оно сильное, тренированное. Я оказался в широком и совершенно пустом холле. Окон здесь тоже не было, зато была еще одна дверь, ведущая, как я догадался, наружу. Что ж, пришла пора взглянуть на местные красоты. В несколько плавных шагов я миновал холл, открыл дверь уже проверенным способом и потянул ручку на себя, а потом шагнул вперед. Кажется, на дворе стояла ночь. Я совершенно ослеп, но тут же мое зрение само собой переключилось в ночной режим, и я, наконец, смог разглядеть окрестности. Во-первых, небо. Я никогда не видел, чтобы оно находилось так низко, почти вплотную к земле, и даже вздрогнул, свет звезд не пробивался сквозь нагромождение черных туч. Даже луну я не нашел, как не искал. Грозовые облака обменивались разрядами молний, таких крупных, что казалось, будто сейчас, сию же минуту, они ударят прямо в меня, испепелив на месте. Передо мной, куда хватало глаз, простиралось широкое поле. Только слева, примерно в километре, виднелся лес, но детали разглядеть я не мог. Дом, из которого я вышел, снаружи выглядел еще меньше, чем изнутри. Я обошел его кругом, но так и не нашел ни единого окна, да и дверь оказалась единственной, та, через которую я сумел выбраться. От дома по полю к лесу вела прямая дорога. Воздух оказался насыщен гарью и пеплом. Впрочем, дышалось по-особому легко, тропганы были адаптированы к местным особенностям. И еще, самое главное, что даже не сразу осознавалось, тишина, совершенная тишина, ни одного привычного звука, издаваемого птицами, сверчками, животными. Даже грома я не слышал. Молнии все так же сверкали в небе, но звук до меня не доносился. Вокруг царил вселенский покой. Казалось, крикни я сейчас во весь голос, и эта идиллия разрушится навсегда. Но подобная тишина не умиротворяла, а, напротив, пугала до глубины души. Вдалеке что-то застрекотало, и я впервые с того момента, как покинул дом, облегченно вздохнул. А то слишком уж это место приводило мне на ум преисподнюю, разве что только чертей со сковородами не хватало. Хотя, кажется, один из них уже мчался в мою сторону на удивительном приспособлении, походившем на гигантскую колесную многоножку. Колес у транспортного средства имелось не меньше 8, они бешено вращались, неся массивный короб с сидящим в нем водителем прямо на меня. Устройство затормозило, не доехав несколько шагов до входной двери. Впрочем, я заблаговременно вернулся в коридор. Если вдруг пожаловали враждебные элементы, то забаррикадировать дверь изнутри будет достаточно легко. Но, не дождавшись даже, пока все колеса перестанут вращаться, из короба, энергично размахивая руками, выпрыгнул мой знакомый гражданин Груша, курьер второго ранга с лапом. Радостно завопил он, разрушая тишину. «Вижу, вы освоили вторую ступень самостоятельно. Я даже не рассчитывал, что дела пойдут так хорошо и так быстро. Да, я два раза включал ваш прибор», — подтвердил я. «А сейчас он опять не работает. Его миссия выполнена. Все, что можно было вам дать, он дал. Теперь дело за вами. Я уверен, все будет просто замечательно. Необходимо время на усваивание информации, на ее обработку. Но, к сожалению, времени у нас оказалось меньше, чем я думал. Все неприятности на свете начинаются с подобных слов. И Груша вполне оправдал мои самые плохие ожидания. Пришло сообщение, что объект, возможно, все же будет в ближайшие дни переведен в центральный бункер столицы. Если это случится, то нашим планам конец, туда не добраться. Поэтому придется начать действовать прямо сейчас. Но, растерялся я, ведь я совсем не готов. Вы готовы, мой друг, вы просто сами еще этого не поняли. Мне совсем не понравился оскал Тропгана, коим он попытался изобразить радостное нетерпение. Вперед, вперед, нас ждут великие дела. Глава 2. Добро пожаловать в Роданию. Тропганский восьмиколесный вездеход летел по черной прерии в юго-восточном направлении. Груша вел лихо, объезжая ямы, вовремя предупреждая, когда нужно схватиться за поручень, чтобы не вылететь из открытой кабины. Хорошая дорога кончилась быстро, точнее, Груша минут через 30 свернул с нее прямиком в поле, которому конца края не было видно. Глаза Тропгана защищали круглые очки с оранжевыми стеклами на лямках, крепящихся на затылке. Мне он дал похожие, только с зелеными стеклами. Теперь мы выглядели модно, как пить дать, зато и пепел не попадал в глаза. Да, пепел – основная проблема этого времени. Он бесконечным черным дождем летел с небес, собираясь на земле в огромные темные сугробы. С другой стороны, гнать по пеплу вездеход оказалось достаточно удобно, хотя и опасно из-за скрытых ям. Но у вездехода имелось специальное предупреждающее устройство, которое заблаговременно пикало, чувствуя приближение пустот в земле, и Груша тут же сворачивал в сторону. Поначалу мы ехали молча, Груша просто приказал садиться в вездеход и тут же бросил тяжелую машину вперед по дороге, нисколько не интересуясь моим мнением. Да и было ли оно у меня, собственное мнение, надо признать, после двух сеансов с гипноизлучателем я стал смотреть на окружающее иначе. Нет, я еще не знал, что мне предстоит увидеть, но, когда видел что-то новое, то, по крайней мере, уже мог вызвать в памяти название этого предмета и его применение. К примеру, вездеход. Случись необходимость, я смог бы запросто им управлять и сам, без помощи груши. Я точно знал, что и как нажимать, чтобы завести машину, как ускорять и замедлять движение, как рулить. Принцип действия двигателя был совсем иной, чем у нас, но основы управления механизмом оказались схожи. Овальный, похожий на авиационный штурвал, руль, две педали, тормоз и газ, несколько кнопок, активировавших различные дополнительные функции, как, например, пустотоуловитель. Все выглядело просто и понятно, но к управлению вездеходом груши меня пока не допустил. Сказал, что позже все объяснит, и ушел в себя, да там, как говорится, и остался. Я не расстраивался. Одно дело, иметь умозрительное представление об окружающей действительности, а совсем иное, видеть наяву этот фантасмагорический пейзаж с черными пепельными холмами, темным даже днем небом и тусклым кругом солнца, едва пробивавшегося сквозь тяжелые, низкие грозовые тучи. Время от времени вдоль пепельных холмов мелькали стремительные тени, но, как я ни старался, так и не смог рассмотреть их владельцев. Животные были настолько быстры, что взгляд за ними не успевал. Я выудил из недр памяти их название – сиды. Питались они друг другом и всяким неосторожным путником, но нападать на вездеход даже не пытались, видно уже имея представление о свойствах вооруженной машины. Налюбовавшись местными красотами, я все же мысленно вернулся к более насущным проблемам. Есть и пить не особо хотелось, мне вполне хватило еды из свертка. В избавлении же от излишков организм Трогдона, как и говорил груша, тоже пока не нуждался, поэтому все мои мысли обратились на водителя и будущее нашего предприятия. Теперь я мог объективнее рассмотреть предлагаемый грушей и валетом план. И как только я это сделал, то сразу понял всю его безнадежную абсурдность. Никогда, ни при каких условиях этот план не сработает так, как задумывали его разработчики. Не верил я в это. Прошло несколько часов, и я задремал, убаюканный мерным гулом мотора и плавным покачиванием машины. Даже когда груша закладывал время от времени крутые виражи, я не просыпался. Хотя еда мне и не требовалась, но вот сон был нужен, и я провалился в забытье, сидя на пассажирском месте рядом с водителем. А когда я проснулся, то обнаружил, что прерия осталась позади, а мы едем по вполне комфортабельному шоссе. Вот только, кроме нас, я не заметил других участников движения. Вездеход прибавил скорости, теперь мы мчались километров 100 в час, а груша все так же невозмутимо пялился сквозь оранжевые стекла вперед на дорогу. «Где мы?» – спросил я, крича сквозь встречный ветер. «Подъезжаем к Навере». Недолго осталось. Это название мне мало что говорило. Да, вроде бы имелся город с таким названием на самой окраине Родании. Стоп, значит, и местную географию я знаю. Все-таки гипноизлучение – отличная штука. Вот бы прихватить приборчик домой да настроить его на изучение разных языков. А то, бывает, требуется по работе сказать пару ласковых непонятливым иностранцам, которых в последнее время изрядно развелось в нашем городе. А, кроме французского да испанского, я ничем не владею, а этого частенько недостаточно. А Сереге, который говорил исключительно и принципиально на русском, это был бы вообще самый замечательный подарок в жизни. И что нас ждет в Навере? Полюбопытствовал я. Там останавливается экспресс с Доварга. План я помнил хорошо. Прибыть в столицу под видом курьера, что случилось с настоящим Слопомом, я понятия не имел, но догадывался, что ничего хорошего, и приступить к повседневным обязанностям. Именно Слопом, перевозивший секретные документы и являвшийся личным палачом и доверенным лицом Драха, начальника отдела курьеров и аналитики, частенько отправлялся в различного рода секретные правительственные учреждения. Идея заключалась в том, чтобы дождаться доставки в бункер, где содержится таинственный пленник, а там действовать по обстоятельствам. В качестве главного аргумента и валет, и груша использовали тот факт, что мы, люди будущего, очень хороши в импровизациях, поэтому я обязательно что-нибудь придумаю. А если нет, то не повезет лично мне, а у них еще останутся варианты, в которые меня не посвящали. Честный план, если только забыть на минуту, что на кону стоит не только мое благополучие, но и формула антиреагента. Впрочем, как мне обещали, экстренный эвакуатор сработает при первом моем желании, но так ли это на самом деле, проверить я мог только экспериментальным путем. Наконец стали появляться другие местные автомобили, по форме и скорости сильно отличавшиеся от нашего вездехода. В основном нам встречались практически квадратные короба на шести колесах, которые медленно ползли по дороге, волоча за собой груженные платформы. Но иногда мимо проносились скоростные цилиндры, в мгновение ока оставлявшие нас позади. Груша не обращал внимания ни на тех, ни на других. Вдалеке уже показались сферические крыши зданий, город вырастал перед нами, вездеход проезжал мимо первых домов, количество транспорта на дороге увеличилось. Груша несколько сбавил ход, подстраиваясь под ритм городского движения. А в общем-то, подумалось мне, тут все как и у нас. По крайней мере, внешние атрибуты, те, что в первую очередь бросаются в глаза. Пусть дома здесь несколько иной формы, пусть машины другие, но местные жители точно так же недовольно сигналят тем, кто подрезает по пешеходному тротуару сбоку от шоссе. Троганы спешат по своим делам, жизнь кипит. И ничего, что солнца почти не видно, а пепельный дождь идет не прекращаясь. Городские службы чистят дороги, прессуя пепел в специальных фургонах, так что внешние различия только подчеркивали сходство наших рас. Значит так, Груша говорил отрывисто, даже жестко, но я в жизни насмотрелся на разного рода начальников и видел, что он волнуется. Сейчас заедем в одно место, там пройдешь первую проверку. Если все будет хорошо, сажаем тебя на транспорт до столицы. Проверка, значит, интересно, что будут проверять, мои новые знания или физическую подготовку. В телеформе я не сомневался, я, даже не вставая с места, чувствовал, как напряжены мышцы, как зубы готовы рвать врага на части, как мне хочется ощутить вкус крови, напиться ей. Вездеход остановился напротив высокого дома. Я не мог сосчитать количество этажей, но это строение изрядно возвышалось над всеми прочими. Запомните, вы в своей новой роли, не выходите из нее ни на миг, иначе вам конец. Он умышленно перешел на «вы», подчеркивая, что работа начинается. Спасибо за напутствие, чтоб тебя. Я вылез из вездехода и вдохнул полной грудью пепельный воздух, но не закашлялся, а, наоборот, всем телом ощутил прилив восторга. Будто я стою в чистом поле летом и вдыхаю ароматы цветов. Тело формы реагировало на все по-своему, и спасибо за это. Неизвестно, смог бы я в своем обычном состоянии дышать тем, чем дышали все местные. Ваша задача – подняться в 305-ю комнату ячейку, получить пакет, выйти из здания. Все ясно? Ясно, буркнул я. Задача на первый взгляд проста, если не учитывать местные особенности. Но мой насыщенный новыми знаниями мозг не находил трудностей, и сейчас я четко представлял себе, что и как должен делать и говорить, чтобы достичь требуемого результата. Тогда вперед, я жду здесь. Если что-то пойдет не так и вас схватит, ликвидируйте тело форму. Да, ему легко говорить, а я вовсе не был уверен, что вместе с телом Трогана и сам не погибну. Я перебежал дорогу, остановившись у овального входа, слегка выделявшегося цветом на фоне стены. Рука сама потянулась к неприметной выемке сбоку, что-то неприятно кольнуло пальцы, и проход открылся передо мной. Ловко устроено. Зафиксируя аппаратура попытку взлома или лицо, не внесенное в списки, и через несколько секунд тут появился бы боевой отряд големов. Войдя, я очутился в натуральном муравейнике. Десятки, если не сотни дорог вели во все стороны. Этажей, как таковых, здесь не имелось. Все здания занимали дорожки и комнаты-ячейки. Дорожки иногда пересекались между собой, тут же вновь расходясь, да и комнаты были самых различных размеров, от больших конференц-залов до крохотных комнатушек на одного работника. Стало понятно, отчего на улицах города так мало прохожих, да и расширенная память услужливо подсказала, что нормальный 14-часовой рабочий день в самом разгаре, а ликвидации за тунеядство еще никто не отменял. Я замер на месте, пораженный масштабом здания, но на меня тут же стали коситься. Стоять без дела у троганов не принято, и я отключил свой обычный разум, включив вложенные в меня знания и инстинкты. Это оказалось просто, тело само побежало по одной из дорожек, легко ориентируясь в их сложных переплетениях. Я то поднимался, то опускался, ловко разминаясь с другими троганами, без остановки сновавшими во всех направлениях. Не прошло и 10 минут, как я достиг искомой комнаты, умудрившись при этом не привлечь лишнего внимания. По крайней мере, так мне казалось. В комнатушке сидела троганка. Была она чудо как хороша. Длинные крепкие ножки, узкие, как бойницы, глаза, когти, накрашенные радикально черным цветом, а зубки эх, за такую улыбку и умереть не страшно. Внезапно я осознал, о чем думаю. И тут мне впервые за все время реально стало страшно. Еще этого не хватало. Обновленный разум пытался изменить мои вкусы. Я рассуждал, как обычный тропган, очарованный красотой особи противоположного пола. «Ваше имя и цель визита?» – спросила мадам, с интересом поглядывая на меня. Точнее, это мое измененное сознание понимало, что смотрит она с интересом и даже кокетливо, а погляди я на это чудище обычным взором, был бы уверен, что она хочет меня сожрать. Курьер второго ранга с лапом прибыл за пакетом. «Ваш универсальный опознаватель», я протянул ей правую руку, она провела считывающим устройством по запястью, сканер пикнул, подтверждая успешное завершение операции. «Подождите, сейчас его доставит». Она легким движением руки кинула в одну из труб, отходящих от ее рабочего места, небольшой черный шарик и замерла в ожидании, время от времени не забывая на меня поглядывать. Минуты текли, ничего не происходило. Я замер столбом посреди комнаты, стараясь даже не дышать. «Давно к нам прибыли?» – полюбопытствовала тропганка. «Недавно», – коротко ответил я, мечтая, чтобы на этом ее интерес ко мне иссяк, и прямо из столицы. «Ах, как я хочу, чтобы меня когда-нибудь перевели туда!» Она томно закатила глаза. «Надеюсь, так и случится», — согласился я. «Партии нужны хорошие работники. Партия с нами!» — воскликнула тропганка, скрестив интересным образом пальцы на правой руке, так что в итоге вышла какая-то фантастическая укороченная фига. «Партия в нас», — отозвался я стандартной фразой и безо всяких усилий повторил фокус с пальцами. «И мы в партии. Что вы делаете после смены?» — сменила она тему, намекая, что неплохо бы провести вечерок вместе. «Только не это. Я немедленно отбываю обратно с пакетом. Дело первостепенной важности». «Ах, понимаю», — смирилась тропганка, «но если у вас будет свободный вечерок, вспомните обо мне. Тут иногда так одиноко девушке с амбициями и вкусом». «Непременно», — соврал я. Я прекрасно понимал ее внезапный интерес к моей персоне. Только найдя себе официальную пару, она могла изменить место жительства, и то с согласия партии и руководства на местах. А я показался ей перспективным кандидатом в мужья. Еще бы, не дурен собой, относительно молод, а уже курьер второго ранга, которому доверяют доставку спецпакетов. И это она еще не знала о моих прочих талантах. При такой успешной карьере меня непременно ожидает светлое будущее. И мадам тоже хотелось такого будущего. Она мечтала о нем, но все ее мечты разбивались о повседневной трудовой быт и отсутствии перспектив. Вероятность когда-нибудь вырваться из навер для нее сводилась к нулю. Правая труба выплюнула в тропганку цилиндрический предмет. Она ловко подхватила его и передала мне. «Не забывайте ваши обещания. Я буду ждать». Я ретировался со всей возможной скоростью, почти бегом покинув комнатушку одинокой мечтательницы. В какой-то момент я даже посочувствовал ей. Рядовым тропганам живется не сладко, а учитывая, что им всем грозит скорое вымирание, то и стремление найти новое место для жизни вполне можно понять. Да, понять, но не принять, если в итоге плохо придется мне лично и моим соотечественникам. Впрочем, на их месте человечество вело бы себя еще жестче. Это у меня сомнений не вызывало. Обратный путь по разноуровневым лестницам занял еще больше времени. Я несколько отвлекся мыслями, заполучив пакет, и чуть было не поплатился за свою преждевременную расслабленность. На одном узком участке мне попался широкий, как танк, тропган, который, отдуваясь, катил перед собой сферическую штуковину, больше всего напоминавшую гигантскую новогоднюю игрушку. Я посторонился, пропуская его, но места оказалось слишком мало для нас двоих, и в итоге он споткнулся, да так неудачно, что навалился своим весом на катящуюся штуковину, чем придал ей изрядное ускорение. Тропган выругался и бросился ловить сферу. Я попытался ему помочь, но чуть совсем все не угробил. На нас уже косились со всех сторон. Големы-охранники, которых здесь изготовляли в виде более крупных, массивных тропганов, отличавшихся от всех прочих резкими движениями и пустыми глазами, поспешили на перехват сферы, успешно ее остановили и утащили в одну из комнат, заодно прихватив с собой и невезучего тропгана, которому я помешал. Тот пытался объяснить, что, мол, все в порядке, но его не слушали. Что-то мне подсказывало, что судьба его будет незавидной. Я поспешил покинуть здание от греха подальше, пока и до меня не добрались местные охранники. Груша нетерпеливо ждал в своем вездеходе. Я запрыгнул к нему, и машина сорвалась с места. Как все прошло, на его начальственной физиономии отчетливо читалась смесь азарта и беспокойства. Конечно, он пошел против системы, да еще так круто, что наказание за подобное – только смерть. Впрочем, Тропганы уничтожали друг друга и по меньшим поводам. Вся их цивилизация строилась на насилии и подчинении. Хорошо прошло, чуть не женился. Она прелестная девушка. Осанка, царственный взгляд, мечта поэта. Как это, женился? Какого поэта? Такого приказа не было. Вот чего Тропганам не хватает, так это умение переключаться с темы на тему, не забывая о главном. Ладно, забыли, это была просто шутка. А, шутка. Обрадовался Груша. Как же? Как же, наслышано в вашем человеческом так называемом чувстве юмора, только суть понять не могу, да и ваше тропганское чувство юмора на высоте. Вспомнить только, как весело Алиев закинул нас черт-те знает куда одним нажатием кнопки, с улыбкой на устах. Я никогда не работал в поле, сознался Груша. Мне сложно представить, что происходит, когда попадаешь в тело форму. Может быть, на него именно это так повлияло. Разведчиков усиленно готовит по особой программе. Сами понимаете, он не должен попасться. Поэтому он и очеловечился. Интересная теория, надо запомнить и проверить при случае. Я и сам чувствовал, что оболочка действует на меня, да еще вдобавок эта промывка мозгов как бы не отропганится ненароком. Итак, пакет у нас. Что дальше? Это начало. Настоящего курьера Слопома мы перехватили сегодня с утра. Он обезврежен. Поэтому я так экстренно забрал тебя из убежища. Ему, то есть уже тебе, обязательно нужно успеть вовремя в столицу. Тебя там уже с нетерпением ожидают. Как? Удивился я. Сразу в столицу? Не слишком ли круто? Может, еще потренируемся? Некогда. Тропган покосился на меня, наблюдая за реакцией. Время играет против нас и против тебя тоже. Ты знаешь, что проспал 3 дня. При действии гипноизлучателя не замечаешь, сколько на самом деле времени прошло. Ты перенес 2 сеанса, это заняло 3 дня. Вот так неприятные новости. 3 дня позади, а я еще ни на шаг не приблизился к цели. Как там ребята без меня, как мое настоящее тело. Впрочем, Валет обещал, что там время тянется медленнее, чем здесь. Но все же не бесконечно медленно. Затягивать с возвращением не стоит, иначе возвращаться будет некуда. Доберись отравленные до ребят, разорвут на куски, и мое несчастное тело заодно. Впрочем, мне еще, по сути, повезло, у меня есть альтернатива в виде тела формы Слопома, а вот им там деваться некуда. С неработающими портаторами из здания офты города не выбраться. Они будут отбиваться до последнего. А если наше ненаглядное правительство все же решит не тянуть с массовой зачисткой и сбросит пару бомб из своих многочисленных заначек прямо на их головы, попали мы в переплет, все чиж виноват. Если бы он не позвонил мне в то утро, не знали бы горя, спали бы крепче. Скорее всего, бегали бы сейчас такие же отравленные, как и все остальные. Но от толпы, от людей бы не отделялись. Как говорится, вместе веселее. Сейчас едем на станцию, продолжал между тем Груша, нужно спешить, чтобы успеть на транспорт до Варга. Туда мы доедем вместе, а дальше уже без меня. Что, никакой поддержки? Бросили в воду, и плыви как умеешь, заволновался я. Я должен быть на своем рабочем месте, чтобы не вызывать подозрений. Я и так слишком часто отлучаюсь в последнее время. Это стали подмечать. Ты сам принимаешь все решения и отвечаешь за них. Вот спасибо. Обрадовался я. Наконец-то смогу покомандовать, хотя бы собой. Всю жизнь об этом мечтал. И прошу, не увлекайся, будь осторожен. Тот пленник, он играет какую-то особую, крайне важную роль. Я еще ни разу не видел, чтобы наши высшие круги были настолько обеспокоены. Это-то меня и настораживает, и привлекает в первую очередь. Дрох, не тот Тропган, чтобы нервничать по пустякам. Возможно, пленник, ключ ко всему, узнаем. Залихватски ухмыльнулся я, стараясь мысленно абстрагироваться от происходящего. Слишком уж сильно обстановка давила на меня, заставляя нервничать. Я же не Джеймс Бонд под прикрытием, я обычный мент районного масштаба, а ответственность, свалившаяся не меня так внезапно, совсем не по чину. Такие приключения полагаются генералу, не меньше, а то и самому президенту. Надо будет попросить прибавку к жалованию. Если все пройдет хорошо, то выбирайся из родания любым способом. Карты местности занесены в твою память, как и язык. Как только найдешь любое поселение айвов, дай волю Слопому. Ты поймешь, что делать дальше, сейчас не будем об этом. Потом отправляйся в город Харви, а по прибытии на место найди убежище и раскуси вот эту горошину. Это передатчик. С тобой свяжутся при первой же возможности. Отдашь им пленника, получишь антиреагент и можешь отправляться домой. Рассказывая, Груша вел вездеход через город. Я спрятал фиолетовую горошину передатчик в карман. Инструкция оставляла желать лучшего, если до кобы никакой конкретики. Мне это совершенно не нравилось. Груша прибавил ходу. Местным гаишникам бы не попасться, хотя, судя по уверенному стилю вождения Трогдана, такие мелочи его не волновали. Что ж, он знает, что делает, ему и карты в руки. Интересно, какое положение в местной иерархии он занимает? Очередной средний класс, стремящийся стать высшим, везде одно и то же. Борьба за деньги, потом за власть, затем за мировое влияние, и так до бесконечности. Замкнутый круг, из которого нет выхода. Кто попадает в эту ловушку, навсегда там остается. И будь ты Трогдан, айф или человек, история одинакова. Абсолютной власти не существует, а значит, погоня за ней – химера. И, посвятив жизнь такой погоне, по сути, ты стремишься к недостижимому, к бесконечности. А как известно, можно бесконечно долго приближаться к оси координат, но никогда ее не пересечь. Нас так никто и не остановил. Видно, здесь так принято. Если кто-то несется, невзирая на правила дорожного движения, значит, ему это разрешено. Других лихачей я не замечал. Вот только выделяться в толпе мне не хотелось. Понимал ли это Груша, или, по его мнению, именно поэтому вести себя следовало именно вызывающе. Впереди показалось вытянутое строение, вдоль которого тянулись железнодорожные пути. Они выглядели несколько иначе, чем привычные мне. Рельсы почти такие же, как и у нас, но вот сверху на подпорках шел второй ряд, и вагон как бы вставлялся между ними, четко фиксируясь сверху и снизу. Сейчас подгонит вагон до Варга. Вроде бы успели. Мы оставили вездеход рядом со зданием вокзала, и Груша прикрепил на руль штурвал какой-то документ, подтверждающий право транспортного средства здесь находиться. Как только мы подошли к платформе, подогнали поезд. Он состоял из единственного длинного вагона привычной уже цилиндрической формы, который тут отдавали предпочтение перед всеми остальными. Документов у нас никто не спрашивал, мы просто залезли внутрь и заняли первые попавшиеся места. Пассажиров было немного, около десятка трогганов, преимущественно в серых одеяниях. Через несколько минут вагон без предупреждения покатился вперед, быстро набирая скорость. «Если что, держись за боковые поручни», — предупредил шепотом Груша. «Иногда потряхивает. Он даже приуменьшил. Я понял это, когда вагон внезапно резко завибрировал, да так сильно, что меня чуть не швырнуло на пол. Скорость при этом составляла уже не меньше 200 км в час и продолжала расти. Аварии случаются, хотя и крайне редко», — пояснил Груша, вцепившись в свой поручень. «Официальная статистика говорит о полной безопасности подобного метода передвижения. Да уж, во что я совершенно не верил, так это в официальную статистику. Вагон вибрировал, меня подкидывало на сиденье, при этом вжимая в деревянную спинку. Поручень оказался очень кстати, я держался за него двумя руками, чуть не оторвав от креплений. Скорость вагона приблизилась к 300. Зато быстро и удобно», — мрачно пробормотал Груша, также схватившись второй рукой за поручень, а для надежности уперев ноги в противоположное сиденье, чтобы не улететь в проход. «Сколько продолжались наши мучения, сложно сказать, но никак не меньше пары часов, пока наконец вагон не стал притормаживать, а вскоре и вовсе остановился». «Варга», — объявил Груша, — «столица». Глава 3. Первые впечатления о жизни Слопома.